Мечетный напряженно слушал. Анюта, почти забытая им Анюта, возвращалась к нему из прошлого и как бы продолжала свою жизнь. Вспоминать ее, узнавать какие-то детали ее характера, ее жизни, было необыкновенно радостно. Старик, между тем, достал из коробки папиросу с длинным мундштуком. Постучал по крышке, покатал в пальцах табачную ее часть, а когда подносил к папиросе золотую зажигалку с какой-то гравировкой, с какой-то дарственной надписью, рука его заметно дрожала. «Вот так ведь и влепила мне! Трус!» Тут взяла меня досада, об этом мне теперь стыдно вспоминать. Решил я перейти в контратаку. «Вот ты сказала, для него тебе ничего не жалко». Отвечает, «Да, не жалко». И зеленые глаза смотрят прямо в упор. Повторила, «Ничего, дело идет о его жизни». И вот тут я и спросил, «Если, говорю, для этого потребуется пересадить ему твой живой глаз, отдашь?» И она, не задумываясь, «Берите, хоть сейчас берите и поскорей». «Признаюсь вам, капитан, мне при этом было стыдно». Я почувствовал себя тем самым некрасовским губернатором из «Русских женщин», который мучил молодую княгиню Трубецкую, расписывая ужасы каторжного пути. Помните там у поэта? «Но муча вас, я мучился и сам». Вот и я, как тот губернатор, закричал. «Буду оперировать! Завтра же буду оперировать!» Вот так все тогда было. Не знали? Знаете. Жизнь в институте шла своим чередом. Звонил телефон, но старик не поднимал трубку. Без стука влетел в кабинет какой-то важного вида человек в белом халате. Огрызнулся. «Не видите, я занят». А сам тем временем, повторяя весь уже знакомый мечетному ритуал кофеварения, вскипятил воду, засыпал кофе, поколдовал над этой своей покрытой чеканкой кастрюлечкой и наполнил две крошечные прозрачные чашечки. Я вот помню. «Возьмите мой глаз, хоть сейчас!» И лицо ее, каким оно было в ту минуту, помню. В глазах слезы, а смотрит сердито, в них и надежда, и требование, и злость. Черт его знает! Шекспировские страсти! А какая она была, Анюта? Какое у нее лицо? То есть, как это какое? Вы что ж забыли? Я ее не видел. Не видели? Не понимаю. То есть видел, конечно, там, на фронте, но не обращал внимания. Ах, да-да, вы прозрели после ее исчезновения. Так какая же она? Да ничего особенного. Простое такое лицо, очень русское, круглое, осыпанное веснушками. Густо так осыпано, особенно по переносию. Волосы, кажется, рыжеватые, короткие, помню, под мальчишку. И никакая она была не Джульетта, скорее этакий твеновский Том Сойер в военной форме. Вот тогда, на фронте, вам это не бросалось в глаза? Не помните? Не помню. Лица не помню. Постойте, мечетный, когда она исчезла, я попытался ее по памяти нарисовать. Может, наброски и сохранились, только вот получилось плохо. Я же пейзажист. По-стариковски кряхтя, не без труда, присел возле одной из тумб своего громоздкого стола. Достал папку и, пошарив в ней, развернул перед мечетным несколько набросков. Кто-то постучал. «Занят!» — свирепо отозвался старик. Немолодой солидный человек в халате все же приоткрыл дверь. «Виталий Аркадьевич, тут у меня...» «После, после!» — рявкнул старик хриплым басом. «Минуты покоя не дадут!» «Как видите, мечетный, ничего у меня не вышло. Несколько вариантов и все разные». Действительно, с кусков ватмана на мечетного смотрели совсем разные девичьи лица. Общим на набросках был разве что только вихор, вырвавшийся из-под белой медицинской шапочки. «Ни на одном не похоже. Ускользнула. Не нашел я ее. А хотелось, очень хотелось запечатлеть себе на память. А она вот, пожалуйте, не далась. Есть такие лица. Простое это, дорогой мой капитан, всегда непросто». «Вам это в голову не приходило?» Мечетный все еще перебирал наброски. Перебирал с удивлением. Прежде, когда он пытался представить себе облик Анюты, она рисовалась ему красивой, тоненькой, нежной, какой и полагалось быть Джульетте. А из отдельных черт запечатленных на листах бумаги, складывалось действительно нечто похожее на озорного мальчишку. Старик снова подошел к книжному шкафу и, как уже было когда-то, отодвинув толстые тома, добыл граненый графинчик и стопочки наперсточки. «Давайте-ка мы, брат Мечетный, выпьем с вами за нашу Анюту. Пожелаем ей здоровья и счастья, где бы она ни была». Выпили. Мечетный забрал плащ и, осторожно пожимая худую холодную руку старика, был поражен, какой сильной она оказалась. «Так будете ее искать, Мечетный?» «Буду. Вот приеду на курорт и начну розыски». «Ну что ж, найдете, передайте ей привет и обязательно сообщите, кто она, где она, адрес мне сообщите». И когда Мечетный уже шел к двери, он услышал, как старик тихо сказал: «А ведь я тоже ее любил, вашу Анюту». «Да, вот так». «Ну идите, идите». Накрахмаленная сестра, восседавшая у входа, проводила Мечетного любопытным взглядом. Взглянула на часы, должно быть, поразившись, сколько времени потратил академик на этакого грубияна, и пожала плечами. Он этого, впрочем, не заметил. В ушах его все еще звучала последняя, шепотом произнесенная стариком фраза. «Любил» — это, конечно, отнюдь не значило, что и она любила его. И все же, неужели правду говорила та женщина, которую, кажется, звали Калерия, когда намекала, что, мол, недаром старик поит Анюту по вечерам кофе в своем бомбоубежище? Недаром. А может быть, она заставила ученого пойти на операцию не только силой своего убеждения. Но он сердито оттолкнул это предположение. Нет, нет, не может быть. Посмотрел на часы. До отлета было еще уйма времени. И чтобы обдумать все то новое, что он узнал об Анюте, Мечетный решил идти до аэровокзала пешком. Москва, новая, знакомая и в то же время незнакомая Москва открывалась перед ним. Она поражала шириной улиц, бетонными квадратами и параллелепипедами новых, неведомых ему домов, возникших за последние десятилетия. Да и старые, отремонтированные, точно бы помолодевшие, теснились возле этих кубов и параллелепипедов, как веселые, моложавые пенсионеры среди молодых, рослых акселератов. Поражали Мечетного и подземные переходы, и щеголеватые милиционеры в фуражках с огромными напружиненными тульями, и густое, но организованное движение машин, и, увы, резкий запах бензиновой гари. Даже древний Кремль как бы посвежел, приободрился. Пройдя мост, Мечетный сошел вниз в Александровский сад, к могиле неизвестного солдата, которую он видел только в кино. У какой-то старушки купил букетик ландышей, положил их у вечного огня и долго стоял, глядя на его неторопливо трепещущее пламя, вспоминая своего замполита, старшего сержанта Митрича и многих других солдат и офицеров своей роты, не вернувшихся с войны. Настроение у него было приподнятое. В беседе с академиком он, не подумав, сказал, что будет разыскивать Анюту. «Да, будет. И это, наверное, не так уж и сложно. Действительно, райком заполярного городка, конечно же, должен знать и имя, и адрес человека, совершившего такой незаурядный поступок. Приедет в Гагру, напишет в райком запрос, получит ответ, спишется с этой самой Анной Алексеевной Лихобабой». Одно только туманило его радостное настроение. Последняя фраза Преображенского. «Неужели?» Но он отгонял эту мысль. «Нет-нет, ведь если бы что-то подобное было, старик не вспоминал бы ее так, не пытался бы после ее исчезновения восстанавливать на бумаге ее облик, не хранил бы эти свои наброски. Ведь романы, поденки забываются на следующий день». Вот так, обдумывая все детали разговора, Мечетный и шел по саду, дышавшему в лицо его зацветающей сиренью. Задумавшись, он как-то не обратил внимания на погромыхивание в небе и заметил надвинувшуюся грозу, лишь когда тяжелая, хмурая, лохматая туча наплыла на Кремль со стороны Москвы-реки и уже роняла на дорожке редкие, увесистые, теплые капли. Потом полыхнула молния, и раздался такой раскат, будто рядом рванула сброшенная с самолета торпеда. Мечетный взглянул на небо. Туча была уже над ним. Солнце подсвечивало ее по краям, эти края золотились, и на фоне свинцовой хмари, сверкая крыльями, кружилась стая голубей. Рванул ветер, взвихривая песок, остро жалящее лицо. Дождь хлынул такой, будто наверху опрокинули над землей огромную лейку. Мечетный растерянно огляделся, заметил невдалеке стрелку, указывающую на подземный переход, и бросился туда. Он изрядно промок, прежде чем достиг спуска в туннель. Но внутрь туннеля не пошел, встал с краю и стал наблюдать всю эту водную круговерть. Дождь хлестал порывами, то ослабевал, то припускал. Водная пыль залетала в туннель, освежая лицо. Мутные потоки неслись вдоль тротуара. И вдруг с необычной яркостью возникла в памяти Мечетного картина такой же вот шумной весенней грозы, которая накрыла их с Анютой, заставив искать убежище в какой-то подворотне. Также точно залпы тяжелой артиллерии гремели над головой громы. С тем же веселым, торопливым шумом барабанил по асфальту дождь. По тротуару неслись потоки, и водная пыль, залетая в подворотню, также вот освежала лицо и заносила бражный аромат влажного воздуха. Вспомнилось, как стояли они с Анютой, прикрывшись плащом. Стояли, прижавшись друг к другу. Он чувствовал ее дыхание, запах ее волос. Ведь ничего, ничего не забыто. И захотелось Мечетному, неудержимо захотелось, поскорее ее повидать. Что письма? Почта нетороплива. Если даже направить письма авиасвязью в те далекие края, оно пробродит дней 5-8. 8 туда, 8 обратно. В лучшем случае 2 с лишним недели уйдет, только на то, чтобы установить ее адрес. А там снова письма, пройдут недели, кончится отпуск, нагрянут весьма неотложные дела и будет не до поисков. А что если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на крайний север, за полярный круг? Путевка. Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить, а билет сдать и сразу же купить другой, на заполярный самолет. Когда гроза прошла, уронив последние, крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что Мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение. Немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта. Теперь он уже торопился. У исторического музея схватил такси и, рассеянно глядя по сторонам, думал о том, часто ли рейсы самолетов туда, в высокие широты, в какие дни вылетают, есть ли на них билеты, удастся ли ему этот билет добыть. Как все мальчишки его поколения, он в дни спасения челюскинцев, в дни исторических перелетов Чкалова и Громова через полюс на память знал карту Севера. Названия Амдерма, Ванкаурем, Тикси были для него знакомы. Он даже представлял себе, где в устье Великой реки находится тот городок или город, вблизи которого геолог Анна Алексеевна Лихобаба спасала каких-то школьников. Далеко, очень далеко. Но ведь и сам он за несколько часов долетел до Москвы со своего Урала, жители которого встают на 2 часа раньше, чем москвичи. Нет, век авиации даже на карте огромной нашей страны не существует непреодолимых расстояний. А когда Мечетный очутился в здании аэровокзала, лежавшего как стеклянный кирпич рядом с Ленинградским проспектом, и посмотрел на табло расписаний, все оказалось даже проще, чем он думал. Самолет вылетал в заполярный круг завтра утром. Билет на юг у него приняли, только взыскали неустойку и какие-то сборы. Выписали новый на север. Даже удалось, как транзитному пассажиру, да еще герою Советского Союза, получить номер в неплохой гостинице Аэрофлота, тоже напоминавшей стеклянный кирпич, но не лежащий боком, а поставленный на попа. Автобус-экспресс доставил Мечетного в Шереметьево 2. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику. В Арктику! Одно это слово, Арктика, так много говорило ему мальчишке 30-х годов. Арктика — это бородатый Отто Юльевич Шмидт, это скромный героический Молоков, подтянутый Лепедевский, это кругленький Папанин со своей командой из первого ледовитого десанта на полюс. Все интересное, значительное, почти легендарное. Герой Одера, что там греха таить, теперь волновался, перед неожиданным для него самого полетом, в те неведомые ему, как когда-то писали в газетах, края белого безмолвия и неизученных просторов. Но толпа, подошедшая вместе с ним к трапу авиалайнера, удивила и даже несколько разочаровала Мечетного. Обычные, совсем не героические лица пассажиров, какие могли лететь и в Сибирь, и в Прибалтику, и на юг. Но при ближайшем рассмотрении в этом обычном оказалось и необычное. Группа дюжих, загорелых молодцов, без шапок, но в мохнатых унтах и широченных куртках из чертовой кожи, что-то пело, окружив своего гитариста. В этой молодой толпе особенно выделялись два седых старика, одетых столь же небрежно. Еще один человек в такой же куртке и унтах, широкоплечий, с тяжелым загаром на круглом лице, расхаживал возле самолета. Он был такой большой и грузный, что походил на матерого медведя среди медвежат. У трапа стояла молодая женщина в легком цветастом платье. Она ухитрялась держать на руках ребенка букет красных тюльпанов и веник. Обычный березовый веник. Впрочем, веники, как заметил Мечетный, были у нескольких пассажиров. А там, где лежали рюкзаки, из одного из них торчал целый пук. «Веники! К чему им веники?» — подумал Мечетный. И еще подумал, что люди, несмотря на майскую влажную жару, были тепло одеты. А у него берет, плащик, да небольшой чемодан, в котором шорты, плавки, да папки с его неоконченной диссертацией. Впрочем, женщина с ребенком была и вовсе без верхней одежды, а ведь летит туда же. А вот ребенок был погружен в пушистый меховой кокон. Ребенок в мехах, а мать в легком платьице. Они представляли собой удивительный контраст. Самолет стоял у самой кромки огромного аэродрома, невдалеке от веселого березового леска, деревья которого простирали ветки над крайними бетонными плитами. Промытый вчерашним ливнем лес выглядел ярко и красочно, будто нарисованным на рекламном плакате. Внизу сплошной стеной белели стволы берез, а сверху их накрывала курчавая, еще не загрубевшая на солнце, листва. Там, в этом лесу, буйствовала весна, и когда ветер трогал макушки берез, оттуда, из этой молодой рощи, неслись ароматы распустившейся листвы, влажной травы, и ароматы эти побеждали даже аэродромные запахи керосина и смазочных масел. Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь за какие-нибудь 5 часов, перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. И сам город, куда летел Мечетный, представлялся ему толпою круглых яранг из тюленьих шкур. Что он, Мечетный, будет делать там, в своем пижонском плаще и тонких ботинках? Жалел ли он о том, что так вот сразу, увлеченный порывом, рожденным грохочущей весенней грозой, променял теплую душистую Гагру на ледяной север? Он ведь так мечтал об этом отпуске, о том, чтобы хоть на месяц, освободившись от захлестывающей его деловой толкучки, обдумать последнюю, самую трудную главу своей диссертации, на которую ему всегда не хватало времени. Нет, все-таки не жалел. Что сделано, то сделано. После беседы с Преображенским он уже верил, что геолог Анна Лихобаба действительно его Анюта, и что он обязательно должен найти и найдет ее. Но какова она теперь? Сколько лет прошло? Помнит ли она его вообще? А может быть, так же вот вычеркнула его из своего сердца, как он когда-то даже из воспоминаний вычеркнул Наташу. И Анюта, может быть, не вспоминает, начисто забыла его. Может, даже и не узнает, кто такой Мечетный, откуда. Ах, да, тот! Может быть, она замужем. Нет-нет, выйдя замуж, она обязательно сменила бы фамилию, которая всегда тяготила ее. Да и вряд ли замужняя семейная женщина осталась бы геологом-поисковиком. Где-то в дальней своей мысли Мечетный рассчитывал, что, может быть, вместе вернутся они из Арктики, что привезет он к себе, в свой молодой город, на завод, выросший у него на глазах, ставший для него самым родным местом на земле, родным настолько, что он уже и не мыслил себя вне его. Как знать, может, летит он сейчас в Арктику за своей судьбой? Металлический голос радиодиктора то и дело объявлял посадку на различные рейсы. На Лондон и Киев, на Токио и Кострому, на Хабаровск, на Вену. А рейса, на котором летел Мечетный, все не объявляли. Ребята в черных бушлатах перепели свои песни, сидели на рюкзаках и подрюмывали. Человек, похожий на матерого медведя, перестав ходить, достал книжку и, пристроившись на ступеньках трапа, читал и даже что-то там подчеркивал. Женщина в пестром маркизетовом платьице уселась на принесенный ей стул, извлекла своего вспотевшего младенца из мехового кокона и кормила его грудью. Какой-то пассажир брюзжал. «Известное дело, где начинается Аэрофлот, там кончается порядок». Мечетный переступал с ноги на ногу. Скорее бы уже. Соблазн махнуть рукой на неожиданную полярную экспедицию был велик и рос с каждой минутой ожидания. Но вот куда? Куда он летит так налегке? Вон ведь как все они одеты. Полярники. Но смотрел на кормящую молодую мать и становилось стыдно. «Трусишь? Ищешь повод дать задний ход?» И вспомнился рассказ академика о том, как Анюта с презрением бросила тому в лицо. «Трусите, да? Трусите?» Наконец, в дверях машины показалась дородная стюардесса. Густые русые волосы выбивались у нее из-под форменной пилотки и падали на плечи. Глубоким звучным голосом, как-то по-домашнему, сказала она. «Заждались? Ничего-ничего, в пути наверстаем, прибудем вовремя, ветер нам в спину». Загорелые ребята в черных бушлатах сразу оживились. «Здравствуйте, Тамарочка!» «А мы тут без вас истосковались! Тамара с нами, значит, будет хороший рейс!» Стюардесса улыбалась широкой добродушной улыбкой, показывая два ряда безукоризненно белых крупных зубов. Она бережно взяла у молодой мамаши кокон с младенцем, как-то очень ловко понесла его по трапу. «А он у вас за месяц вырос, честное слово!» Стало очевидным, что эта Тамара была в Арктике своим человеком. Все знали ее, и она знала многих. В самолете оказалось много свободных мест. Тамара опустила со стены сетчатую люлечку и уложила в нее мохнатый кокон. Мамаша смогла занять все три кресла. Тамара принесла подушку, накрыла ее пледом, и та сразу заснула. Загорелые ребята уселись все вместе в хвостовой части самолета, поснимали свои тяжелые бушлаты и стали вдруг разными и непохожими друг на друга. Рядом с Мечетным оказался широкоплечий, немолодой уже человек, напоминавший матерого медведя. Когда он снял свой бушлат, на его груди оказалась звезда Героя Советского Союза. «Трофимов Александр Федорович», — отрекомендовался он и крепко тряхнул руку Мечетного своей большой рукой. Мечетный назвал себя. Трофимов показал на его звезду. «За что?» «За Одер». «А у вас?» «За Арктику». «А вы, собственно, кто же будете-то?» «Директор института, доктор географических наук. А вы?» «Инженер, кандидат наук технических». «Александр Федорович, вы, по-видимому, тут человек свой. Скажите, Бога ради, почему это многие везут веники, а вон эта блондинка с ребенком, и тюльпаны, и веник, и у других?» «А-а-а, дорогой Владимир Ануфриевич, сразу видно, что вы высоких широт не нюхали. Веник там — лучший подарок, новая книга и веник. Там ведь ни деревца, ни лесочка, ни кустика. Ничего не увидите, что может быть для полярника слаще, чем попариться в волю в бане с березовым, а еще лучше с дубовым веничком. Вот вы-то скажите, как это вы, дорогой мой, в Арктику направились, в такой экипировке? Арктика — это не Сочи и не Гагра. А ведь я как раз и собирался в Гагру, но судьба. Пришлось изменить маршрут». «Что же это так?» Несмотря на то, что сосед занимал почти полтора кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И Мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимаются за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки. Новый знакомый обладал ценнейшим и редчайшим человеческим даром. Он умел слушать. Слушал, не задавая вопросов, не перебивая, не торопя, не бросая поощряющих реплик. Он только кивал своей большой, круглой и тоже будто медвежьей головой. Лишь потом, когда Мечетный закончил свое обстоятельное повествование и замолчал, он сказал приятным тенорком: «Да, Владимир Ануфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю». И, подумав, добавил: «Сложные обстоятельства. Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду? Об этом меньше всего думайте. Полярники — народ дружный, на морозе голым не оставят. Не в этом сложность, Владимир Ануфриевич. Сложность, я бы сказал, в другом, в плане психологическом. Ведь сколько времени-то прошло, целое поколение поднялось. У нас ведь как порою бывает. Уедет человек на зимовку, а вернется. Жена от него отвыкла, и он сам от нее отвык. За один год. А тут столько лет. Ну да чего там. Прилетите, увидите. Секретарь горкома у вас какой? Поможет? Мой секретарь горкома в Ленинграде. Я в Арктику на гастроли. Но тамошнего знаю. Душевный, толковый. Только в силу того, что он душевный и толковый, вы его, наверное, в городе-то и не застанете. Наверняка в тундре. Май. Оленеводы стада перегоняют. Страдная пора, как у нас в России в августе. На горкоме может висеть замок. Все уехали на перегоны оленей. Но ничего, Арктика не без добрых людей, помогут. А потом, когда Тамара разносила по самолету обед, в котором, конечно же, была неистребимая и вездесущая курица, неизменно появляющаяся к обеду, независимо от того, летите ли вы в Кострому или в Нью-Йорк, сосед извлек из заднего кармана фляжку, отвинтил пробку и, выплеснув из стаканчика в боржоми, наполнил их коньяком. «Ох, сосед! И царапнули вы мне сердце своей историей! Давайте-ка, Владимир Ануфриевич, за вашу удачу!» «А?» Выпили, повторили. Теперь, когда плотину как бы прорвало, Мечетному не терпелось говорить об Анюте. Благо полярник умел так хорошо слушать. «А как вы полагаете, она... свободна?» «Да как вам сказать? Вы-то сами не женаты?» «И да, и нет». «Выходит, семьи нет?» «Выходит, нет. Не знаю, почему. Не получилось у меня как-то с семьей. Была когда-то, но это особая история, военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то. Любви настоящей не чувствуете. Поэтому любовь-то вы свою на нее, на Анюту эту, всю израсходовали. Есть ведь однолюбы?» «Знавал я одного». Моторы самолета источали мягкий и не очень громкий свист. Молодые загорелые ребята, отправлявшиеся в Арктику на зимовку, снова взялись за гитару. И вместе с ними пели два седых старика, на которых Мечетный обратил внимание в аэропорту. Со всеми в самолете, и с этими пивунами, и с соседом Мечетного, и с этими стариками стюардесса Тамара была знакома и вела себя с ними как хозяйка с гостями. Старики тоже чувствовали себя в самолете как дома. Заговаривали, заходили даже в пилотскую кабину. «Кто такие?» — поинтересовался Мечетный. «О, это наши знаменитые старожилы. Этот вот, что поплотнее. Полярный летчик. Может, слышали?» И он назвал весьма известную еще по довоенным газетам фамилию. «А длинный бородач — это тоже наша знаменитость. Один из первых зимовщиков». «А куда летят? Ведь, наверное, оба давно уже на пенсии». «На пенсии? Да еще на какой? Оба генеральские получают». «Да вот, не могут дома сидеть. Болеют Арктикой. А эта болезнь неизлечимая. До гробовой доски». Мечетный понимал, что несет его сейчас судьба в какой-то особый, неизвестный ему мир. И все, что произошло за последние сутки, и эта газета с указом, которую он везет с собой, и встреча с академиком, и веселая гроза над Москвой, и то, что он, Владимир Мечетный, усталый, стосковавшийся по отпуску и по своей многострадальной диссертации, человек вместо теплых черноморских берегов летит сейчас в неведомую ему страну льдов, все это было как будто сном, странным, тревожным сном, от которого все же не хотелось просыпаться. «Извините, я вас потревожу». Трофимов встал и направился по проходу к поющим. Его встретили веселым шумом. Еще громче, перебивая свист моторов, зазвучала гитара, и приятный тенорок полярника заметно вплелся в разноголосый хор. А холодные эти края, в которые авиалайнер через несколько часов занес Мечетного, продолжали удивлять. Во время короткой стоянки на аэродроме большого заполярного города в самолет ввалилась компания громкоголосых парней. В салоне стало тесно. Запахло крепким мужским потом, нестиранной одеждой и сивушным духом. Новые пассажиры были странно, почти одинаково одеты. В меховых куртках, в шапках с длинными, опущенными вниз наушниками, в штанах черного бархата, заправленных в сапоги, голенища которых были со сборенной гармошкой. Один под мышкой прижимал транзисторный приемник, исторгавший во всю свою электронную мощь какой-то концерт. Вновь прибывшие расселись тоже кучно и, громко переговариваясь, наполнили чинный салон прекрасного авиалайнера хмельным бестолковым шумом. «А это что за птицы?» — спросил мечетный у соседа, вернувшегося на свое место. «Хм, бичи!» — усмехнулся тот. «Не слышали такого слова? Бичи за длинным рублем летят». «Бичи? Что это такое?» «Так их тут зовут. Портовое словцо. Вероятно, происходит от английского «бич» — пляж», — пояснил сосед. «Перезимовали в благоустроенном городе, капиталы свои порастрясли, и вот весной к ледоходу летят в Арктику. Там ведь с началом навигации рабочие руки дороже золота. Ребята дюжие, большие деньги зашибают. Как птицы. Осенью на юг, весной на север. И всерьез работают? А как же? Сначала всю водку, какая есть, выпьют. Потом одеколон. Потом лекарства, которые на спирту. А когда и это все кончится, до кармана опустеют, еще как-то работать примутся». А между тем те, кого Трофимов назвал бичами, расстегнули свои синие аэрофлотские сумки и бутылки пошли по кругу. Поднявшийся шум совсем заглушил тихий свист моторов. Взметнулась разудалая песня, и один из парней вдруг пошел в присядку в проходе между кресел. В сетчатой своей люлечке проснулся и запищал младенец. Молодая мать, прижав его к себе, со страхом поглядывала на разгулявшуюся компанию. Мечетный вскочил было, чтобы прекратить хмельное безобразие. Но многоопытный сосед его остановил. «Не надо, не надо. Не вмешивайтесь. Ничего хорошего не выйдет. Тамара их сейчас без вас успокоит». И действительно, из пилотской кабины вышла статная белокурая красавица. Решительным шагом подошла она к веселящейся компании, встретившей ее как старую знакомую. «Тамара! Все летаем! Все на приданое зарабатываем!» — послышалось со всех сторон. «Прекратить!» — скомандовала она своим густым контральто. Как изваяние стояла она в проходе. И произошло невероятное. Компания вдруг стихла. «Тамарочка! Детка! Ну зачем же так строго? Мы же хорошие! Мы пассажиры Аэрофлота! Нас любить и холить надо!» — пропищал плясун, протягивая к ней руки. «Сядь!» — стюардесса неуловимым движением своих больших рук бросила его в кресло. «Сядь и сиди! Слышишь? И вы, чтобы у меня сидеть тихо, а то всех выброшу в следующем аэропорту!» Должно быть, угроза была реальной. Новые пассажиры стихли и даже попытались завести с девушкой разговор. «Ну как там на реке? Не рано мы поднялись? Работа-то есть?» Стюардесса присела на ручку кресла и спокойным, доброжелательным голосом поддержала деловой разговор. «Видели, что такое Тамара? Не без гордости, даже будто хвастая», — сказал Трофимов. «Ее весь север знает. Спортсменка. Какой-то там рекорд держит. А между прочим, что особенно удивительно, но и важно, знает приемы самбо». А Мечетный думал: «Да, в таком суровом краю Тамарам только и жить. А каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском. Что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь? Как же может она жить и работать среди таких вот бичей?» Он смотрел в окно. Синь, синь, синь до горизонта, до самого того места, где снежные пустыни почти незримо сливались с таким же небом. Ни дорог, ни домов, ни деревьев. Какие обстоятельства заставили Анюту ехать сюда, в этот холодный край, кажущийся сверху мертвым. Еще думал Мечетный, поглядывая на своего соседа, который мирно спал и даже прихрапывал, сложив в трубочку свои толстые губы. Думал, как же это он, Мечетный, никогда не пускавший постороннего в свою душу, Мечетный, считавший себя гордым, привыкшим в одиночку переживать свои радости и горести, так вот вдруг раскрылся перед этим полярником, ввел его в курс своих сердечных дел. Что же это такое с ним, Мечетным, творится? Неужели стал меняться характер? Почему? К добру ли это? Он никогда как-то не задумывался над тем, почему, собственно, живет бобылем. почему так яростно дорожит мужской свободой. Имеет благоустроенную квартиру, но не имеет гнезда. Почему не женился, хотя его теперешнего заработка хватило бы и на большую семью? Почему даже не привязался ни к одной из женщин, с которыми сводил его случай? А ведь не одна была на его пути. Разной внешности, разных характеров. Они ненадолго входили в его жизнь, так же легко и выходили, не оставив следа. Почему? И вот теперь это Серафима. Серафима умна, заботлива, даже слишком заботлива, и не дурна собой. Живут на разных квартирах, ведут разное хозяйство. Совсем ведь недавно, вчера, думалось, вот и хорошо. Не примелькаешься, не надоешь. У нее определенные способности к точным наукам. В его лаборатории она не последний человек. Мечетный помогает ей работать над кандидатской, а она помогает ему при случае проводить сложные расчеты. Полное согласие. О чем еще мечтать? Чем не пара? Лабораторная общественность давно их уже поженила и даже объясняет их жизнь врозь нежеланием терять одну из квартир. Лабораторный вахтер иногда подзывает его к телефону. «Владимир Ануфриевич, вас супруга требует». Да и сама Серафима сколько раз уже заводила разговор о том, что не пора ли им съехаться, хотя бы для удобства совместной работы. Но он резко встречал эти ее попытки. Он даже боялся, что их странный, холодный роман, который он для себя научно определял как симбиоз взаимополезных существ, станет браком, а Серафима превратится в его жену. К чему нарушать равновесие их отношений, которое казалось ему устойчивым и вполне его удовлетворяло? Так все-таки почему же, проживший уже половину жизни, он до сих пор не устроил эту жизнь, как все люди? Он никогда не горевал об этом. И в первый раз всерьез задумался лишь после того, как этот полярный медведь дал на это, должно быть, единственно правильный ответ. Любить по-настоящему человеку дано один раз. Да-да, наверное, так и есть. Тут, в самолете, несущем его над далеким северным краем, он понял. Анюта. Все ушло в Анюту. В последние годы он в сутолоке жизни и дел своих ее даже и не вспоминал, но, должно быть, подсознательно мерил всех женщин Анютиной меркой. Эх, только бы ее отыскать, увести из этого пустого холодного края. Вот тогда он, может быть, и заживет, как все люди. С этой мыслью Мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке в Унтах. Она шла по снегу, ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта. Он различал даже кожаную аппликацию и вышивки по подолу парки. Но лица не видел. Вместо лица в капюшоне парки вырисовывалось белое пятно. И все-таки это была Анюта. Он это знал. И она шла ему навстречу. Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся. Проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, может быть, сегодня или завтра, или послезавтра, он увидит Анюту уже не во сне. В этом краю, куда авиалайнер доставил Мечетного за 5,5 часов, было должно быть все необычно. Необычное начиналось уже на трапе. В белесом небе невысоко стояло бледное, будто пригвожденное к этому небу малокровное солнце. Кругом бело, ничто не нарушает и не разнообразит этой девственной белизны, разве что посадочная полоса, которая выутюжена бульдозерами и разъезжена колесами отлетавших и приземлявшихся машин. В дверях у трапа возвышалась, именно возвышалась, Тамара. В своем складном синем мундире, который хорошо обрисовывал ее фигуру, в форменной пилотке, надетой на бок и едва державшейся на кипе волос, в белых перчатках, она мило улыбалась, положенной по правилам Аэрофлота улыбкой, провожая пассажиров. Когда мимо нее очередью проходили протрезвевшие и притихшие бичи, она и им отвесила точно такую же улыбку. И парень с транзистором, которого она столь энергично усадила в кресло, с опаской прошел мимо нее и уже снизу с земли крикнул: «Летайте самолетами Аэрофлота! Быстро, комфортабельно и удобно!» И, подмигнув, добавил уже издали: «Благодарю за внимание!» И встречающие, толпой подошедшие прямо к трапу, были необыкновенные. Молодую мамашу в маркизетовом платье с ребенком, погруженным в меховой кокон, встретил офицер. Тут же у трапа он набросил ей на плечи пушистую меховую шубку, надел ей на голову шапку и, получив от нее в подарок березовый веник и несколько тюльпанов, еще сохраняющих московскую свежесть, растроганно и благодарно поцеловал ее. Парни в черных бушлатах из чертовой кожи прямо-таки повысыпали из самолета и, минуя трап, спрыгивали на землю с ловкостью обезьян. Соседа мечетного, который был, по-видимому, в этих краях крупной фигурой, встретили несколько человек. Они обнимали его, целовали со щеки на щеку, трясли ему руку так, будто хотели ее оторвать. Еще в самолете Трофимов достал из рюкзака унты, шапку с длинными ушами и сразу стал похож на всех тех, кто его встречал. Он тут же вручил всем по венику, и один из встречавших, прижав к сердцу веник, растроганно проговорил: «Не забыл нас, Александр Федорович, обычаев наших не забыл. А я тут как раз финскую сауну соорудил. Таких саун и у вас в Ленинграде нет. Такой температуркой угощу. Сразу кило два оставишь. Сласть попотеем вместе».